Освободите себя от других. Мы уже узнали, как дорого нам приходится платить за зависимость и почему все усилия мы должны направить на то, чтобы постараться разжать мертвую хватку, которой мы вцепились друг в друга. Однако мы не желаем терять одобрение семьи, друзей и коллег, посвятить себя тому, что выберем сами. Поэтому и упускаем возможность за возможностью, не рискуя платить должную цену за освобождение. И все же мы можем стать свободными в любой момент. Так что проблема не в ком-то, проблема только в нас. Ваша главная обязанность – физическое и эмоциональное благосостояние. Оставаясь в оковах, вы только способствуете взаимной зависимости, держащей в плену не только вас, но и тех, на кого вы полагаетесь. Через некоторое время окружающие оправятся от разочарования и обиды. Но что гораздо важнее, они смогут по-настоящему вас уважать. Ничто не может помешать вам достичь абсолютной уверенности в себе, если вы всерьез нацелены на это. Но пока вы не избавитесь от ошибочной убежденности, будто зависимость, манипулирование, конформизм, сравнение и конкуренция являются неотъемлемой частью вашей жизни, вам не удастся получить то, о чем вы мечтаете. Только всерьез вознамерившись приложить все усилия для собственного эмоционального, умственного, физического и духовного освобождения, вы сможете стать уверенным человеком. Свобода или неволя? Выбор остается за вами.